А что вообще нужно, чтобы быть настоящей принцессой? Что нужно, чтобы быть правителем королевства или даже целой планеты? Почему короли разных королевств так отличаются друг от друга? Почему один правит так, что любой человек пожелает жить в его государстве, а у другого народ голодает и нищенствует? Почему люди так стремятся стать правителями, зная, какой это огромный труд? Возможно, они просто не представляют, какую цену придется отдать им за всю эту роскошь и золото, заслуг, которые по одному твоему щелчку принесут любую еду и одежду, облачат в прекрасный костюм и наденут лучшие украшения из лучших драгоценных камней, за то, что каждый будет подчиняться любому твоему слову и не посмеет вставить что-то против. И эта цена – лишение свободы и посвящение своей жизни, своей судьбы своему народу. Блум, я дернулась и обернулась на Ская. Он удивленно захлопал глазами. «Что?» – слегка дрожащим голосом спросила я. «Уф, он напугал меня, так резко вырвал из размышлений. Ты так долго о чем-то думала, я уже начал волноваться», – произнес Скай, но вопросов о моих мыслях задавать не стал. «Почему?» – и опять у меня в голове возникают вопросы. «Я действительно очень долго размышлял о своей жизни и о многом, что до этого момента только отталкивал от себя, а когда поссорилась с Линером, начала невольно думать о них. Возможно, у меня получится разобраться в себе, но все же я слишком многого не понимаю. Может, спросить Узкая, или попросить Дафну рассказать, что такое любовь и дружба, и как понять, что влюблен в человека, и отличить желание просто общаться с человеком как с другом, и жажду быть вместе всегда как со своим возлюбленным». Вдруг я услышала гулкий удар и тихий вскрик, и мгновенно узнала этот голос, не успевая контролировать свое тело, повернулась к двери автобуса, и увидела Линера на коленях, которому помогает подняться профессор Ирос. «Что происходит? Ты в порядке?» – спрашивает Ирос, подхватывая Линера под руки, подтягивая вверх, поднимая. Линер оперся о его плечи и глубоко вздохнул. «Да, спасибо», – натянуто улыбнулся Линер. Просто споткнулся о ступеньку и перевел взгляд на меня. Я резко отвела глаза в сторону, повернулась к окну и сжала пальцами ладонь Ская, лежащую на подлокотнике. А он повернул руку и сплел наши пальцы, ласково поглаживая. Заметив, что Линер сдвинулся с места, я не удержалась и повернулась вновь, украдкой поглядывая на него. Он и Ирос отправлялись в одном автобусе с нами, другие профессора, как я поняла, садились в остальные. Ильин с Агнес здесь не было, кажется, тут только ученики огня и воздуха. Наверное, именно так распределили факультеты. Наши профессора сели рядом со мной и Скаем через проход, и чуть наклонив голову, я увидела только Ироса, а после Линера, который согнувшись, скались, схватился за голову, опираясь о колени. По автобусу начала расходиться стойкая аура огня дракона. Эллен даже поднял голову, внимательно оглядываясь вокруг в недопонимании происходящего. Я чуть сильнее сжала руку Ская, стараясь отвести глаза, но не выходит. Линеру становится все хуже. «Лин, что с тобой? Ты сам не свой сегодня», — говорит Ирос, поддерживая своего друга. «И твоя сила выходит из-под контроля, я знаю», — говорит Линер тихо, быстро возвращаясь в прежнее состояние, будто ничего и не случилось. «И не называя меня так», — огрынулся Линер. «Почему?» – удивился профессор. «Не надо вопросов. Просто зови меня по полному имени», – ответил Линер и откинулся на спинку сиденья. И все равно он не мог усмирить свои силы. Ему было очень тяжело. «Давай я помогу установить блок», – предложил Ирос. «Кажется», – Линер помотал головой. Я наклонилась чуть дальше, чтобы разглядеть больше, и все равно профессор воздуха загораживал Линера. «Все в порядке, я просто немного отдохну и все придет в норму. Я просто мало спал», тихо ответил Линер, и меня вдруг резко хватает Скай и тянет к себе, и усаживает обратно на сиденье. Я выдохнула, чуть не упала, спасибо Скаю, он удержал меня, я даже не заметила, как соскользнула. Надеюсь, профессора этого не заметили. «Что происходит, откуда эта энергия вокруг?» — ошеломленно спросил Скай, приглушая голос. «Это Линер», — ответила я с легким безразличием, а Эллен вновь положил голову на лапы, собираясь подремать. «Что?» Скай ошарашен. «Но почему его сила так разбушевалась? Раньше он всегда держал ее под контролем, а сейчас он, как и многие, видел Линера в его настоящем образе, Валтором в тот понедельник, когда я просила его на один день стать прежним, и сама же все пропустила. Как бы мне хотелось вновь увидеть его Валтором, но этого не будет, пока он сам не захочет. Как он только что сказал, «Это скорее всего из-за нехватки сна», — ответила я. «Не хочу рассказывать о зелье, возможно, это тайна Линера». Все эти философские размышления, небольшие напряженные для меня разговоры заняли все полчаса, которые отделяли нас от 11 утра. Эйрос и Линер вновь о чем-то переговаривались, а после профессор воздуха поднялся и громко произнес всем ученикам в автобусе: «Надеюсь, вы ничего не забыли, так как мы отправляемся». «Наверное, это должен был говорить Линер». Сейчас он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, но расслабиться ему не удавалось, он хмурился и сжимал подлокотник, пытался удержать свои силы. «Не могу представить, как ему тяжело это дается». Эйрос сел, дверь автобуса закрылась, и я вновь наблюдала, как за окном проносится волшебный лес, и надеялась, что сегодняшний день приключений мне не преподнесет, потому что я хочу попробовать разобраться в себе, это нужно когда-нибудь сделать, и чем раньше, тем лучше, как бы трудно это ни было. А после надо отправиться к Алфее, мне нужно поговорить с Дафной. Мы довольно быстро прибыли к Красному фонтану, из автобусов повалили толпами ведьмы и ведьмаки, и мы со Скаем вышли на улицу. Скай удовлетворенно потянулся, улыбаясь яркому солнцу, а я напряглась. Да, разобраться в себе, как же, я только приехала сюда, впервые буду в школе специалистов. Вот только радости на душе никакой, одно волнение. Что случилось, тебя что-то разозлило, удивился Скай. Сказать ему, или не надо, а кто-нибудь еще знает кроме директоров волшебных школ и Линера, что это именно я разрушала Магикс, Алфею и Красный фонтан, перед обгорелыми руинами которого сейчас мы все стоим. Я злюсь на себя, отвечаю я, направляясь к школе вместе со Скаем и остальными. Помнишь, как Красный фонтан и Алфея были разрушены, а после произошла битва в Облачной башне? Скай кивнул. Так вот, все это произошло с моим большим участием. Солнечного ведьмака перекосило. Мое же лицо не выражало ничего, кроме усталости. Я вообще сама по себе ходячая усталость. То есть это ты помогала в разрушении школ? Я кивнула. Решила не говорить прямо, хотя Скай и так все понял. И в мгновение погрустнел, отведя взгляд. Разочарован во мне? Спросила я, жестоко ухмыляясь. Я не такая неженка, как все остальные девочки, хотя и спокойнее многих ведьм нашей школы. Ты еще многого обо мне не знаешь, а если узнаешь, то пожалеешь, что вообще связался со мной. Но Скай смотрел на меня не испуганным взором, не взволнованным, а немного удивленным и заинтересованным, а после улыбнулся. Я расширила глаза. Почему он так отреагировал? Неужели его прошлое еще хуже моего? Я знаю, есть люди, которые имеют большие происшествия за плечами, но Скай, я тебе не верю. Сложил руки на груди солнечный ведьмак. Я оторопела. Не веришь? Да, не верю, кивнул Скай. Я вовсе в замешательстве. Почему? Спрашиваю я. Скай взял меня за руку и продолжил путь к школе. На его губах продолжает играть приятная улыбка. Потому что ты, Блум, не такая, какой себя считаешь, говорит Скай восхищенно. Ты особенная и прекрасная. Ты будто маленький огненный дракончик, который иногда любит хорошенько пошалить, а потом прячется где-нибудь в углу и шипит на всех вокруг, кто пытается к нему подойти и погладить, приняв за простое домашнее животное. Я приоткрыла рот от удивления. Неужели я такая, какой Скай меня только что описал? Да этого не может быть. Маленький огненный дракончик, ошарашенно пролепетала я, не зная, где найти слова для описания своих мыслей. Скай широко улыбнулся и кивнул. Какой же ты странный, Скай, ты действительно похожа на него, такой милый и симпатичный. Я бы с удовольствием взял его себе и заботился о нем. Скай приобнял меня, и мы продолжили путь до Красного фонтана. Мне было это, мне даже как-то приятно от таких слов. Мое настроение, находящееся на самом низком уровне, начало подниматься, и в какой-то момент мне захотелось смеяться. А где-то там позади нас шли Линер и Эйрос. Глава 35. Парад тьмы. Часть 1. Красный фонтан, даже разрушенный, был довольно уютен. Сохранились некоторые помещения, а специалисты жили в полуразрушенных комнатах и палатках около руин. Я разглядывала обломки и вспоминала, как уничтожала эту прекрасную школу собственным огнем. Рушила все и теперь. А как это все восстановится? Как вернут былое величие школы? А смогу ли я чем-нибудь помочь? И силы моего дракона после битвы Стрикс не хватило на полное восстановление школы. Я смогла вернуть лишь Магикс и Алфею. Надо поговорить с директором Саладином. Неужели ты действительно рушила школы? Спросил Скай. Я кивнула. Хотя и не по своей воле, но все равно чувствую себя ужасно. Я криво улыбнулась и вновь погрустнела, вставая на большой обломок стены, балансируя на нем. На душе просто отвратительно, никогда хуже себя еще не чувствовала. Когда сознание мучает столько вопросов, и красный фонтан, Линер. Я подняла взгляд. Линер стоит с остальными профессорами, но не разговаривает, что записывает в свою тетрадь, ту, в которой находятся планы его занятий, и его личный дневник. Интересно, что именно он записывает? Не по своей воле? Переспросил Скай, поддерживая меня. Прошлая директриса облачной башни, Гриффин заколдовала меня и желала с помощью моей силы захватить Магикс. Вот и начало со школ, приказывая мне уничтожать, рассказала я и спрыгнула на землю, но ступила на маленький камешек и чуть не упала на высоких платформах босоножек. Осторожно, но сильные руки Ская обняли меня и бережно прижали к груди. Я замерла и, ровно встав на земле, поспешила отстраниться. Не хочу неловких ситуаций. Все в порядке? Да, спасибо. А нам, наверное, нужно зайти внутрь? Спросила я, наблюдая, как ведьмы и ведьмаки заходят в разрушенную школу. Скай кивнул, и мы направились к полуразваленным главным дверям. Кстати, сейчас школа выглядит совсем не похоже на ту, что была до разрушения. Будто это вовсе другое здание. Скай, к нам направляются два симпатичных мальчика в голубых трико с плащами. Ривен, Андреа. Парни обнялись, широко улыбаясь. Как же я рад вас видеть. А мы-то как рады. Как только услышали, что прибудут не только феи из Алфеи, но и ученики облачной башни, были в нетерпении. Произнес неизвестный мне специалист с длинными бело-розовыми волосами. Очень необычный оттенок для мужчины, а еще он немного смазлив. Хотя все же красивый парень, с виду сильный и мудрый, и интересный. Рядом высокий серьезный с необычной прической бордовых волос специалист. Не знаю, кого из них зовут Ривен, а кого Андреа. Интересно, а где Тимми? Он тоже друг Ская, но не вышел его встречать. Может, готовится к церемонии с остальными? А Тимми мне кажется довольно забавным. Он мне понравился еще когда помог нам вернуться из долины в облачную башню после спасения Линера. Линера, я обернулась на него и встретилась с ним взглядом. Совершенно случайно. В этот момент он тоже смотрел на меня. Я вздрогнула и резко отвернулась. А сердце стучит как бешеное от испуга. Я даже не успела разглядеть Линера, увидеть эмоции на его лице. Только потускневшие рыжие глаза, которые всегда меня манили. Как ты в облачной башне? Ведьмы липнут, толкнул в бок своего друга красноволосый. Скай смущенно улыбнулся, и я постаралась обращать все внимание на их разговор и не вспоминать об этой ситуации со зрительным контактом с Линером. Бывало немного поначалу, почесал затылок Скай, но сейчас я уже со многими знаком, у меня есть друзья и... Он взглянул на меня. Я замерла, кажется, сейчас будет что-то связанное со мной, и это что-то мне уже не особо нравится. А эта прекрасная леди, улыбнулся длинноволосый специалист и подошел ко мне ближе. Его синие, как глубокий океан, глаза блеснули внутренней красотой. На мгновение мне показалось, что он тоже обладает магией. Хотя, возможно, он просто не желает развивать ее. Это Блум, моя близкая подруга, замешкался Скай. Блум, это Андреа, он указал на милого светловолосого специалиста. Андреа ласково улыбнулся мне. А это Ривен, красноволосый, сложив руки на груди, как-то хищно оскалился мне, а после подмигнул. Приятно познакомиться. Я попыталась быть вежливой. «Значит, вы с Блум пара?» Андреа оглянулся на Ская. Солнечный ведьмак вновь замешкался и не спешил с ответом. «Ты ведьма?» «Да», он вновь обратился ко мне. Я кивнула и перевела взор на Ривена. «Интересный парень, такой суровый и дерзкий. Он напоминает мне меня». Я не удержалась и слегка лукаво улыбнулась специалисту, прищурив глаза. Он немного удивился, скорее наигранно, и удовлетворенно расплылся в улыбке мача. Он больше похож на ведьмака, чем Скай. А есть ли у Ривена магический дар, чтобы он тоже перешел в облачную башню? Я пригляделась к его груди. Вижу что-то тихое, спокойное, бордовое, как волосы специалиста. И это что-то красное напоминает мне. Мы не совсем пара, произнес Скай. А я за него закончила. Мы просто близкие друзья. Возможно, пока что, последние слова дались мне с трудом, и я должна была тысячу раз подумать, прежде чем вообще их произносить. А когда произнесла, поняла, не стоило. Скай улыбнулся, как утреннее весеннее солнце, касаясь лучами наших темных душ, очищая их от темноты и заполняя пустоту теплым и приятным светом. Ривен хитро улыбнулся, приобнимая друга ведьмака за плечи. «А ты молодец, такую цыпочку захапал себе?» Парень скользнул по мне взглядом от ног до головы и встретился с моим злым оскалом и недовольным прищуром глаз. «Я бы тоже не отказался от такой, и плевать на шикарные объемы. От нее прямо-таки веет чем-то зловеще привлекательным и сексапильным». «Что? Правда?» – удивилась я. «Невероятный парень, он мне нравится. Он не просто похож на меня, он чертовски на меня похож». «А то», – оскалился Ривен и вновь подмигнул мне. Я улыбнулась ему. «Было бы здорово, если бы он учился в нашей школе. Наверное, с ним весело проводить время. Главное же не размер, а душа». «Да, я знаю, какая душа важна для мужчин», — я выделила голосом слово. Ривен от души захохотал и подошел ближе, приобнимая теперь меня. Но сказать что-то еще ему не позволили. «Отойди от Блум, сейчас же», — процедил сквозь зубы Скай, нахмурившись. Он оскалился, сжал кулаки и был готов вот-вот что-нибудь неприятное выдать. «Мне совсем не нравится его вид. Эй, успокойся, вы же не пара». «Да», — улыбнулся Ривен, раздражая Ская еще больше. «А ведь только что они были друзьями, которые рады встретиться после долгой разлуки. Все-таки мужская дружба иногда может рушиться так же быстро, как и женская. Так что Блум свободна». Ривен притянул меня к себе, прижимая к груди. Я ощутила совершенно другое тепло. Тепло человека, обладающего особой силой, силой характера и некой другой, которая спит глубоко в его душе. И вдруг к ногам Ривена прилетает маленький сияющий шар и разбивается о землю, рассыпаясь мерцающими искорками. Специалист отпустил меня и с недовольством развернулся к Скаю, на ладонях которого уже переливались два солнечных шара. И он готов атаковать. И это, черт подери, не шутки. Особенно с магией солнца, которая губительна для любого живого существа. «Значит, неплохо выучился в облачной башне, да, Скай?» — зло произнес Ривен, оглядывая своего уже бывшего друга. «Думаешь, твои шарики мне что-то сделают?» Я уже имел дело с волшебством, и чаще всего волшебство мечу проигрывало. Специалист потянулся рукой за пояс и вытянул рукоять, из которой со щелчком появился полупрозрачный бордовый меч. Скай и Ривен приготовились к драке. «Может, не стоит устраивать драки перед парадом? Кадатор-то накажет вас», — здраво заметил Андреа, но его, как и ожидалось, проигнорировали. «Сразимся за Блум», — оскалился Скай. Я ощутила на своей коже ауру солнечной магии. «Это плохо, эти два придурка. Я готов». Они подняли руки, Скай вот-вот атакует Ривена, а меч специалиста вряд ли выдержит температуру солнца. И я сорвалась с места и встала между ними, разделяя двух противников. Парни резко замерли, отступая на пару шагов назад. «Вы о чем вообще думаете?» — прорычала я, оглядывая парней. Они были удивлены. «Скай, твоя магия – сила солнца. Ривен, твой друг. Одно попадание в жизненно важную точку, и его уже не спасти», — крикнула я на ведьмака. Он ошарашенно отступил, опуская руки, убирая магию. «Я», — пробормотал Скай, — «это тебе не шутки». Оскалилась я, упирая руки в бока. «Так вот ты какой, солнечный ведьмак», — проговорил Ривен, убирая меч. Я повернулась к специалисту. «Неужели температура твоих шариков такая же высокая, как и на поверхности настоящего светила?» «Я бы брала больше», — сказала я сосредоточенно. Ривен удивился. «Действительно, что может быть еще горячее, чем светило? Больше, чем на поверхности. Температура, как внутри светила». «Да», — протянул Андреа, который все это время наблюдал за представлением. «Не зря ты отправился учиться магии. Такая опасная сила требует большого контроля и знания, когда ее следует использовать». Я резко развернулась, с ужасом созерцая Линера. Он очень недоволен и смотрел совсем не на меня, а на Ская, который только что нарушил одно из правил облачной башни. Я не могла отвести от него взгляда. «Ли, а?» — замешкался Скай, отступая назад от Линера. «Профессор Линер», — выдохнул он. А рядом с Линером оказался Эйрос. «Профессор Эйрос, я...» — Скай сглотнул. «Магия Линера была просто убийственна, он совсем ее не контролирует и даже не пытается. Если даже мне, такой же обладательнице дракона, тяжело находиться рядом, то как себя чувствуют другие? Полагаю, так же, как и Скай». «Простите, я совершил ошибку», — Скай склонил голову. «Если желаешь сразиться за возлюбленную и не наносить противнику смертельную рану, используй технику рукопашного боя», — подсказал Эйрос. «Верно, это то, что мы с Линером проходили совсем недавно, а точнее вчера, и я ранила его, Эйрос», — рыкнул Линер, на самом деле вспыхнув. Его волосы окрасились в ярко-красный, по развивающимся прядям заскользили язычки огня. «Тихо, тихо, Лин, Профессор воздуха поспешил отойти на безопасное расстояние. И это не вся сила Линера. Теперь я понимаю, зачем он пьет то зелье. И не понимаю, почему он не выпил его сегодня. Линер, прорычал в ответ наш профессор огня. Я запретил называть меня Лин. Успокойся. Серьезно воскликнул Эйрос и протянул руку сквозь огонь, положив ладонь на плечо друга. Успокойся, Линер. Прости, это привычка. Я не буду больше. Линер рвано дышал, а после перевел усталый взгляд на меня. Я резко опустила голову. Мне стыдно. Я ощущаю себя некой предательницей. Линеру плохо, а я... Ну и какая разница? Он не моего поля ягода. Ему помогут друзья. Эйрос его поддерживает. Я ему не нужна. Идем, выдохнул Линер и потянул Эйроса прочь от нас. Я напряженно вздохнула. И опять все настроение к черту. Мне так тяжело смотреть на него. Линер ослаб. Один его взгляд заставляет меня мучиться. Это ваши учителя? Спросил Андреа. Скай кивнул. Профессор Линер с темными волосами, он преподает практику огня, а также является куратором факультета огня, рассказывал Скай, немного приободрившись. А с белыми, профессор Эйрос, учитель практики воздуха и куратор факультета этой стихии. Если есть воздух и огонь, значит, должны быть и земля и вода, задумался Ривен, совершенно потеряв весь интерес к сражению с солнечным ведьмаком. Куратор земли и воды, женщины, ответила я. Ведет практику земли профессор Айрис, я указала вдаль на милую молодую девушку. А рядом профессор Алис, преподает стихию воды, меня передернуло от одной мысли об этой отвратительной женщине. Я тут же отвела взгляд, поморщившись. «И на каких же вы факультетах?» – спросил Андреа, оглядывая наших учителей. «Я на факультете огня», – ответила я, стараясь забыть о Линере и его любимой сексуальной пассии по имени Алис. С трудом держалась, чтобы не оскалиться и вести себя с парнями более-менее дружелюбно. «А я учусь у Линера и у Эйроса», — с улыбкой ответил Скай. Опять его настроение меняется со скоростью света. Он быстро переходит от волнения к спокойствию, от испуга и злости к радости. «На двух факультетах одновременно?» — удивился Ривен. «У вас такое возможно? У Ская нет выбора, его магия особенная. Я бы не смогла отнести солнце к какой-либо стихии». Я оглядела Ская, увидела его магию и задумалась. Солнце похоже на огонь, но наша директриса определила и к воздуху, потому что светило, звезда. Так, а теперь хватит разговоров. А точнее, давайте поболтаем вместе. Вдруг перебивая, на меня накидывается единственная и неповторимая, энергичная и позитивная Лин. А рядом с ней появляется Агнес, с улыбкой поглядывающая на Ли. «Наконец мы вас нашли», произнесла она и оглядела специалистов. «О, ух ты!» – воскликнула Ли, совершенно забывая обо мне и Скае. Ее взгляд был накрепко привязан к прекрасным мальчикам в трико. «Какие классные, симпатичные специалисты! И все-таки мальчики в этих трико такие сексуальные!» Ли, Агн приложила ладонь ко лбу и подошла ближе. «Я Агнес», – представилась она специалистом, «а это неугомонная ведьма, наша подруга Лин. Рады познакомиться с вами, леди», – склонился в приветственном поклоне Андреа. Его глаза вновь сверкнули. Ривен только хмыкнул. «Мое имя – Андреа, а это мой друг, Ривен». «Ривен», – повторила Ли мечтательно, а специалист одним взглядом показывал, что не желает общения с этой странной ведьмой, а только что был таким энергичным, с горящим пламенем в душе. Послышалась торжественная музыка, гул моторов и шум публики. «Кажется, что-то начинается. Пока мы здесь болтали, прошло уже довольно много времени, а народ спешит в Красный Фонтан на праздник. Что ж, я думаю, нам следует вернуться в школу», — говорит Андреа. «Совсем скоро начнется церемония и нам нужно присутствовать». Специалист взглянул на Ривена и получил положительный ответ в виде кивка с серьезным видом. «А вы что?» — поинтересовалась Агнес у парней. «После слов директора Саладина, начнутся выступления специалистов, и мы тоже участвуем», — гордо ответил Ривен. Довольно скались, и смотрел на меня, а я на него, отвечала такой же улыбкой, но мое отличное настроение все так же не желало пробиваться сквозь стену печали и меланхолии. «Тогда идемте», — воскликнула Ли и направилась ко входу, а мы проследовали за ней. Стоило мне замолчать, я вновь углубилась в размышления о себе и произошедшем, и в очередной раз мне стало хреново. Я понимаю, что для Линера я не была никем более, чем простым запасом энергии на всякий случай. С помощью меня он восстанавливал силы, и это казалось мне любовью. И он даже не пытается заговорить со мной сейчас, вот тому и доказательства. Но почему я ищу какие-то доказательства? Я просто должна обо всем забыть. У Ленера своя жизнь, у меня своя. Я сама начинаю путаться в сущности своих мыслей и действий. Зачем я все это делала? И вновь отвечаю на вопрос. Ленер приравнивал меня ко всем остальным, к той же Алис, или множеству других знакомых ему женщин. А так ли это, или я ошибаюсь? Но где мне найти ответ, а кто виноват в произошедшем, я или Ленер? По моим мыслям получается, что я приравниваю Ленера к виновнику нашей ссоры. Но кто начал, я или он? Я с тех слов, что говорила, будто бы не я, или он, не желая со мной ничем делиться, но желая знать обо мне все, я просто открыла сущность этих отношений и порвала ниточку, за которую они держались, руша все и так построенное на дешевом клее. Я запуталась, я не понимаю даже себя. Как я надеялась понять кого-то, а мысли продолжают забивать голову будто мусор. А школа, на самом деле, только снаружи на руины похожа. Внутри все осталось довольно целым, только немного помятым, заметил Скай, оглядывая коридор, по которому мы с остальными направляемся к арене. У самого входа Ривен и Андреа попрощались с нами, ссылаясь на подготовку к представлению, а мы вчетвером поднялись на места зрителей и сели в первом ряду. Я заметила здесь много фей, ведьмы и ведьмаков с других курсов. Однако наши светлые пташки в ярких блестящих юбочках и платьицах какие-то грустные, или мне кажется, наверное, мне стоит поменьше обо всем думать и принимать некоторые вещи как должное, оставляя все как есть. Потому что иначе скоро у меня из-за бесконечных размышлений о сущности собственного бытия заболит голова. На арене к торжеству готовятся специалисты, делая все новые и новые круги на своих невероятно быстрых ветролетах, создавая много шума мощными двигателями. Мне бы тоже хотелось прокатиться на таком. Интересно, а девушек принимают в Красный фонтан? Может, после обучения в Облачной башне я смогу поступить сюда? Лиен и Агнес о чем-то болтали. Кажется, основная тема их разговора состояла во внешности и особенно в мужских прелестях, которые отлично просматриваются в трико, а если еще снять плащ, то какие прелестные подтянутые ягодицы. Впрочем, об этом думали многие ведьмы. Не исключено, что и феи не грешат наслаждением в разглядывании симпатичных парней. Скай общался со своими друзьями-специалистами, они смеялись, рассказывали разные истории. Скай описывал жизнь и учебу в школе ведьм, слышала, как он упоминал вчерашний урок практики черной магии, невероятное сражение на виртуальном поле боя, которое далось очень нелегко, но все равно победа была вырвана у сильных противников. Наверное, упоминал меня, Ли и Агн, то, как кормит у нас, профессоров и общежитие, общий интерьер. Вообще об Облачной башне можно говорить много, а я разглядывал арену и трибуны. Меня никто не трогал, мне это было по душе. Особенно сейчас, когда голова просто забита. Я попыталась освободиться от всего ненужного, и вновь повела взором по местам зрителей. Взглянула чуть ниже и заметила у лестницы директоров. Фарагонда, Саладин и наши Линша. Они поговорили о чем-то и разошлись, а я ринулась к директору Красного фонтана. «Директор Саладин! Директор Саладин!» — кричала я, и мне удалось догнать его. Саладин обернулся и удивленно оглядел меня. «Блум, вы что-то хотели?» Я отдышалась. «Сил совсем не хватает, куда я всю энергию потратила?» «Магией я не пользовалась и все же немного поспала, а недолгий бег вымотал меня. Директор Саладин!» Выдохнула я. «Могу ли я чем-нибудь помочь в восстановлении Красного фонтана?» Саладин был удивлен моим вопросом, но я серьезно в своих словах и не отрывал от него взгляда. Не потребовалось объяснений причины желания помочь, волшебник все понял. «Не стоит, Блум», — с легкой улыбкой произнес Саладин. «Вы разрушали школы и Магикс не по своей воле, это были проделки Гриффин». «Но», — запнулась я, — директор помотал головой. «Не тратьте силы, и не считайте себя виноватой», — ответил волшебник, отрезав все мои попытки, и направился за арену, следуя за массивным одетым в форму мужчиной. Кажется, я заметила на его груди значок с гербом Красного фонтана. Наверное, он преподаватель. «Идите на трибуны и посмотрите парад. Вам следует насладиться праздником и не перетруждать себя». Я на мгновение ощутила, что Саладин знает, что у меня на душе, какое затишье перед очередной бурей эмоций и мыслей, которые так и останутся глубоко внутри. И этот невероятный человек увидел и понял это. Он поистине мудрый директор и невероятно сильный волшебник. Я последовала его совету и уже ступила на первую ступеньку, как вдруг ощутила знакомую энергию. Это что-то странное, немного темное, но... Я резко обернулась и вгляделась в группу ведьм, которые направлялись по коридору к местам зрителей. Я отошла в сторону, пропуская их, украдкой оглядывая каждую и... Поняла. Но когда заметила нечто знакомое, тень будто скрылась. И остались только ученицы нашей готической школы. Что-то здесь не так, я чувствую присутствие некой тьмы. Надо быть начеку. Стоит ли рассказывать остальным, но я всегда верю своему шестому чувству. В школу определенно кто-то проник, и этот кто-то. Блум. Я вдруг поняла, что слишком пристально и долго смотрю на лестницу наверх и, вздрогнув, обернулась, не различив интонаций голоса, и распахнула глаза, ощущая, как дыхание застряло где-то в горле. Почему? Почему я не ощутила этой силы, что в мгновение распространилось вокруг? Я была так увлечена слежкой за той необычной знакомой мне личностью, которая своим присутствием коснулась моего шестого чувства, что... Блум, я хочу с тобой поговорить, Линер. Он наперся руками о стену, в которую я машинально вжалась, закрывая мне путь. Я опустила голову, не могу смотреть на него, в его потерявшие былую яркость рыжие глаза. Ты сегодня весь день меня избегаешь. Будто специально проводишь все время с друзьями, чтобы я не мог приблизиться к тебе. Уходишь и вновь появляешься совсем рядом, а... Линер запнулся и выдохнул, прикрыв глаза. Коснуться тебя я не могу. Так это я его избегала. Я не желала говорить с ним, а не он. Я неправильно поняла. Мне кажется, что я вообще все здесь неправильно понимаю. Какого черта? Кого мне слушать? Свой разум или сердце? А кто сейчас говорит? Кто правдивей? Что мне делать? Кому доверять? Блум, я действительно ничего о себе не рассказывал, но сейчас готов рассказать все, что ты пожелаешь, вновь говорит Линер, не дожидаясь моего ответа. Поэтому спрашивай о моем прошлом, о трех древних ведьмах, о мечтах и стремлениях. Все, я не поднимала головы. Я вдруг осознала, что не могу сейчас. Осознала, что мне нужно время, что необходимо подождать. Я не знаю, что это за чувство, не понимаю, кто произнес эту подсказку, сердце или разум, но я отчетливо ощутила эту потребность. И я запретил всем называть меня Лин. И только ты можешь, с улыбкой говорит Линер. И я обещаю, что придумаю еще что-нибудь, что сделает нас еще ближе друг к другу. Такие мелочи, как сокращенные имена, как ты и говорила, Линер. Я обдумал все твои слова и понял это. Понял, что я тоже этого хочу. Я подняла на него совершенно безразличный, немного серьезный взгляд. Он запнулся и рассеянно выдохнул. В его глазах такой испуг, какого я не видела никогда. Я коснулась его руки, положила ладонь на запястье и надавила вниз. Линер опустил руку, хотел вытянуть и сплести наши пальцы, но я тут же отпустила. Но не уходила, не отводила взгляда. Линер, выдавила я из себя и заметила на его лице надежду. Он цепляется за все, за мельчайший взгляд, движение, эмоцию на лице. Я просто не смогла больше ничего произнести. Замерла с открытым ртом на полуслове, видя, как краснеют глаза Линера, как на его нижних веках собирается влага и по щекам скатываются слезинки. Линер плачет. Я долго не могла продохнуть, а когда резко вздохнула, Линер тут же обнял меня, сильно прижимая к себе. Он тихо всхлипывал, бережно обнимая меня, ласково гладя по спине и голове. Что мне делать? Что я должна ответить? Как мне поступить? Мое сердце будто кровью обливается. Я, Блум, прошу, не уходи. Я люблю тебя, бормочет Линер, сжимая меня своей огромной несдерживаемой силой. Я не хочу, чтобы все вот так заканчивалось. Я не хочу снова быть один. Профессор Линер, послышался голос со стороны. Я ошарашенно взглянула в сторону коридора, где стояли Брендон и Риннель, и говорила именно наша недовольная профессор истории. Обниматься с ученицей, в этом нет ничего страшного и противозаконного, но когда это происходит прямо на дороге, возникают некоторые проблемы. Линер медленно отстранился от меня, не поднимая головы. Волосы закрывали его лицо и тень скрывала то, как по подбородку стекали все новые и новые слезинки. А дрожащие руки, ладони сжимали мои плечи, пока Риннель деловито и требовательно не прокашлялась. Линер отпустил меня и направился вверх по лестнице. Я кивнула профессорам, которые тоже поприветствовали меня кивком и улыбками и поднялись на трибуны, и направилась за ними, и нашла свободное место неподалеку от лестницы на третьем ряду, и принялась смотреть парад, и попыталась забыть о том, что только что произошло. Забыть и точка. Меня не должно волновать это. Меня не должны волновать слезы Линера. Линер достоин большего, а я должна разобраться в себе. Добро пожаловать, дамы и господа, друзья Красного Фонтана, поприветствовал всех тот самый мужчина-преподаватель. А с ним на арену вышел и директор Саладин. Все вокруг затихли, внимательно слушая вступительную речь. Мы собрались здесь не для того, чтобы причитать по поводу разрушения нашей знаменитой школы. Я нахмурилась, опустив голову. Уже в который раз принимаю неизбежность своей вины в разрушении Красного Фонтана, и каждый раз при подобной фразе внутри меня что-то ранит, не отпускает. Хотя исторические постройки Красного Фонтана разрушены, опыт, дух специалистов непоколебим. Все вокруг зааплодировали, а мне захотелось уйти. Все-таки я зря сюда прибыла. Нужно было остаться в школе, или незаметно скрыться в лесу, пока никто не видит. Ненавижу это, ненавижу себя. Настало время восстановить престиж Красного Фонтана, вспомнив принципы нашего учреждения, громко произнес директор Саладин. Его тело засияло золотым свечением, а светлые волосы развивались от накапливаемой энергии. Он взмахнул своим блестящим жезлом, с фиолетовым камнем в драконьей пасти, от которого исходит необычная большая сила, и... Школа начала рушиться. Люди паниковали, оглядывались, кричали, кто-то хотел поскорее покинуть школу. А я оставалась на месте, понимая, что это была магия директора Саладина. Он что-то делал со школой, хотя творить перестройку, пока в здании так много народу, это немного неразумно. Удивительно, но не только я сидела практически спокойно. Ведьмы, которые были неподалеку, только восхищенно с предвкушением улыбались, оглядываясь, резво обсуждали происходящее, а кто-то из наших старался запечатлеть все на камеру мобильного. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Приятного путешествия!» — воскликнул директор Саладин. И школа развалилась словно карточный домик. Это как тогда, когда Красный Фонтан и Алфею рушила я. Это происходило примерно так же. Каркас здания сгорал и крыши, стены падали, и вдруг мы поднялись в воздух. Это было действительно необычно и волнительно. Крыша, которая по волшебству появилась над нами, начала собираться. В мгновение я ощутила ветерок на своей коже, он поиграл с моими волосами и отправился на прогулку по просторной великолепной новой, только что отстроенной магией, арене. Трибуны разъехались, предоставляя еще больше места, и все расселись свободнее. Я же осталась на прежнем месте, наблюдая за происходящим с восхищением и огромным интересом. Вот это магия, это настоящее волшебство, это просто невероятно. Саладин, вы мой кумир, как бы я хотела стать его ученицей. И пусть это будет магия света, мне все равно. Директор Красного Фонтана превосходен. А сейчас, дамы и господа, парад в честь нового Красного Фонтана, громко произнес учитель, и рев драконов разнесся по арене. Эллен резко поднял голову, быстро проморгался и принялся наблюдать за действом моими глазами. На его морде я видела такие невероятные позитивные эмоции, такое счастье. Наверное, он впервые встречает близких себе по духу. Возможно, ему хотелось бы также летать с ними над ареной Красного Фонтана, поддаваться сильным порывам ветра, наслаждаться. А я постараюсь хотя бы немного отвлечься от всего и понаблюдать за завораживающим парадом. Глава 36. Парад тьмы. Часть 2. Праздник продолжался, я действительно стала наслаждаться парадом. Крики драконов, летающих над школой, ловко пикирующих вниз, разносятся по округе, люди пугающе и восхищенно охают и ахают, когда легендарное животное под управлением наездника-специалиста делает новые и еще более невероятные и красивые трюк. Драконы такие изящные и гибкие, но, скорее всего, это лишь такой послушный вид, не любящий споров по пустякам, согласившийся на тренировку мальчиков в трико и плащах. Еще чуть более гордые драконы ни за что не стали бы терпеть на своей спине какого-то наглого человечишку, который еще и натягивает надетые на него вожжи. Но вдруг какой-то из драконов, кажется, стал неуправляем, извернулся, будто пытаясь избавиться от какого-то воздействия со стороны, и ринулся в мою сторону. Эллен счастливо зарычал, мое тело внезапно покрылось огненным блеском, люди вокруг разбежались. А я и не успела ничего сообразить, когда этот дракон с ошарашенным специалистом в седле с грохотом приземлился на трибуны, руша своими гигантскими лапами с когтями лезвиями скамьи, и громко фыркнул дымом мне в лицо. Я замерла от ужаса, прошедшегося по коже холодным потом, и нацепила на лицо доброжелательную улыбку, и не отводила взгляда от дракона, который явно не желал мне зла. Что происходит? Почему он меня не слушается? – восклицал специалист, дергая за вожжи. Но дракону это очень не нравилось, и он с громогласным рыком извернулся и выкинул его из седла, пугая всех вокруг еще больше. И, о, нет, кричали с трибун неподалеку от меня, он сейчас упадет. Другие драконьи наездники тоже старались изо всех сил угомонить своих драконов. Я вскочила на ноги и, вытянув руку, поддалась голосу своей души и воскликнула: «Крыло дракона!» Специалист окутало мое пламя и медленно опустило на арену. Он резко поднялся на ноги и испуганно замотал головой. Я облегченно выдохнула и вновь повернулась к дракону, который внимательно за мной наблюдал, и окинула его скептическим взглядом, и поспешила попятиться. Здесь что-то не так, в отличие от остальных драконов, которых никак не удается усмирить, он спокоен и даже слишком, будто что-то хочет сказать, а другие мечутся по арене, их пытаются связать веревками и готовятся ловить наездников. Я подошла к дракону, заглянула в его внимательные проницательные глаза. Он невероятно большой и немного пугает. Кажется, стоит сделать еще шаг, и он распахнет пасть и ринется на меня, желая откусить кусочек побольше. Но я заставила себя успокоиться. Как говорила Линша, драконы – легендарные животные. Они готовы общаться с человекоподобным существом только если чувствуют, что в сердце того есть храбрость и сила, достойная для общения с драконом. В моей душе живет огненный дракон, он выше остальных по иерархии, он потомок самого великого огненного дракона и, возможно, именно Эллин привлек этого дракона сюда, ко мне. Я глубоко вздохнула, подошла ближе и осторожно протянула руку. Дракон склонил голову и позволил коснуться его морды. Я провела по этой необычной коже, очень мягкая и приятная на ощупь. Чешуей он покрыт только на туловище, а голова открыта. Что происходит? На трибуны вбежал учитель, который только что выступал на арене с главной речью, а за ним поднялся Саладин. Нужно немедленно остановить эту девушку. Дракон ее ранит. Но директор жестом сказал своему коллеге не вмешиваться. Но, эта девушка особенная, и она поможет успокоить остальных драконов, не убивая их, отвечает Саладин. А я закрываю глаза и открываю уже в другом месте. Я чувствую невероятную легкость в теле, я лечу в неком пространстве. Это как встреча с Дафной во сне. Мне так тепло и свободно, на теле нет одежды, я полностью обнажена. И вдруг свет разгорается передо мной. Из него выходит мужчина с яркими, словно изумруды, глазами, с узкими зрачками и короткими темными волосами. Наши тела светятся легким белым светом, и я ощущаю с этим мужчиной некую связь, хотя мы прежде никогда не встречались. «Госпожа, хранительница огня дракона», — поклонился мужчина. «Я дракон из Красного Фонтана, помогаю обучать специалистов и останавливать нападения на школу». Я удивленно расширила глаза. «Да, это он. Это тот самый дракон, который распугал всех, опустившись передо мной и скинув с себя специалиста, что и помогло мне вновь использовать заклинание, удерживающее в воздухе человека. Для меня честь встретить вас и вашего великого огненного дракона». «Нет, не стоит», — замотала головой я. «Я ведь просто, госпожа», — взволнованно произнес дракон, с мольбой глядя на меня, «прошу вас, помогите». «Но в чем дело?» — удивилась я. «Это как-то связано с поведением других драконов?» Дракон кивнул. «Мы чувствуем серьезную опасность, она где-то здесь, в школе», — взволнованно говорит дракон. «Она влияет сильным заклинанием на всех драконов на арене, но мне удалось избежать его». «Заклинание?» — шокированно проговорила я. «Неужели тот, кого я почувствовала тогда у лестницы? Все же это был кто-то, желающий нам зла, кто-то из приспешников Даркера. Темный Феникс давно не делал серьезных ходов в своей игре. Похоже, он просто готовился к новой партии, которая вот-вот начнется». «Нет, она уже началась». «Да, госпожа, прошу вас, помогите нам». Я увидела только блеск в изумрудных глазах дракона, и пространство начало исчезать в ярком свете вместе с нами. И когда я открыла глаза, то оказалась вновь на трибунах арены Красного Фонтана. Рядом остались всего несколько людей, а остальных эвакуировали. Паника уменьшилась, я пропустила пик волнений в связи с происходящими странностями. Только профессора Облачной Башни и директор Саладин наблюдали за мной. Я опустила руку. Дракон вновь открыл глаза и пригнулся, с тихим рыком выставляя большую лапу, предлагая мне сесть на него. Стоит ли мне это делать, успокаивать драконов, или это часть некого плана Даркера? Я оглядела профессоров, заметила сосредоточенность на лице Линера, и аккуратно ступив на лапу дракона, быстро поднялась по ней и, Подпрыгнув, взобралась в седло, но не без труда. К тому же оно довольно большое, явно не предназначено для маленькой девушки. Взяла вожжи, понятия не имея, как с их помощью управлять драконом, и начала быстро-быстро размышлять, и наконец пришла в себя от восхищения общением с драконом. Твою мать, я никогда даже на лошадях не ездила, а тут, черт подери, огромный и летающий, мать вашу, самый настоящий дракон. Дракон, я глубоко вздохнула. Кажется, меня слегка мутит, то ли от высоты, то ли от страха, который напал на меня, стоило перестать размышлять о важных проблемах. Судорожно сжала вожжи, кусая губы. Дракон напрягся, но взлетать не собирался. Что мне делать? Блум, не волнуйся, вдруг заговорил Эйлин. Я налажу связь с этим драконом, вы сможете общаться ментально без перехода в иную реальность. Это Эйлин имеет в виду то самое пространство, это так общаются с драконами. Черт, я ужасно волнуюсь, но я должна успокоиться. Драконы, особые существа, они чувствуют малейший дисбаланс в душе хозяина или же наездника. Я закрыла глаза, вслушиваясь в саму себя, в свои чувства, коснулась ладонью чешуи дракона и... Теперь все отлично, сказал Эйлин удовлетворенно, но меня кое-что интересовало. Эйлин, тихо произнесла я, дракон, на котором я сейчас сижу, вздрогнул и мотнул головой. Невероятно, он ощущает то же, что чувствую я, а я чувствую его, этого дракона. Он, будто второй Эйлин, драконы такие невероятные. Да, проверь местность, попросила я. Эйлин удивился. Кажется, здесь что-то нечисто, я нахмурилась, дракон зарычал. Тише, не волнуйся, я не стану впутывать тебя и твоих сородичей из школы в эту историю. Все, что ты сейчас узнал из моих мыслей о Даркере, это касается только меня и моих друзей. Ты и твои близкие будут в безопасности. Дракон повернул голову ко мне, я гладила его чешую, ласково улыбаясь. Он фыркнул дымом и пригнулся. Ему не стоит волноваться. Я помогу драконам Красного Фонтана и справлюсь с проблемой, которая касается моего шестого чувства своими маленькими иглами. Она предметчива, спросил Эйлин. Того чувства, что тебя не отпускает. Да, в Красном Фонтане кто-то есть, сюда кто-то проник, кто-то опасный, и я должна разобраться с ним. Хорошо, а пока, я натянула вожжи со скалом предвкушения. Дракон громогласно зарычал. Я успокою этих драконов. Вперед, Эмирландил. Да, я узнала его имя благодаря этой связи, и он многое узнал обо мне. Это так круто. Я уже обожаю драконов. Блум, закричал Линер, подбегая. И дракон ненароком ударил его крыльями, но после Линер успел отбежать. Эмирландил пригнулся и взлетел. Это, я вскрикнула от неожиданности, от новых ощущений полета. Полета на драконе, на настоящем драконе. Я хотела стать специалистом, теперь я мечтаю учиться здесь. Это поистине здорово, не беспокойтесь, кричу я, прикрывая рот ладонью. Хотя сомневаюсь, что они меня слышат. А дракон взлетел и закружил над ареной неподалеку от трибун. Я усмирю драконов. А Саладин с профессорами Облачной башни были удивлены моим общением с драконом. Линша, которая только что подбежала к своим коллегам, созерцала меня на драконе и удовлетворенно улыбнулась. Да, у меня получилось связаться с легендарным животным. Куда лететь, госпожа? Это произнес Эмирландил. Его голос серьезный, он взрослее Эйлина. И сейчас я вижу его человеческий образ, который говорит со мной, где-то в глубине сознания, к драконам, но не близко. Я должна понять, что с ними случилось, отвечаю я сосредоточенно, стараясь дышать как можно размереннее и главное не смотреть вниз. А дракон только и делает, что взмывает в небо и пикирует. С огромной скоростью. Не так быстро и резко, Эмирландил. Мне до жути страшно. Простите, госпожа, с раскаянием произнес дракон и уже аккуратнее подлетел к своим сородичам-коллегам. Эйлин, ты нашел? Отдышавшись, спросила я. Сердце будто вот-вот вырвется из груди. Но пугаться и волноваться времени не было. Я глубоко вздохнула и приготовилась использовать какое-нибудь заклинание. Слышала приказ профессора Красного Фонтана, чтобы меня не трогали, моего дракона не связывали, и совершенно случайно взглянула вниз, и ужас прошелся по телу и душе дрожью. Мне вмиг показалось, что я сейчас выпаду из седла, или седло съедет на бок, и я буду висеть в воздухе, держась за единственную ниточку спасения, вожжи. Что Эмирландил решит больше не слушать меня, или заклинание постигнет и его, и он озвереет как остальные. Я склонилась и вжалась в высокое седло. Мне страшно. Зачем я вообще согласилась на это? Героиня недоделанная. Госпожа, успокойтесь, серьезно произнес Эмирландил. Если вы выпадете, я поймаю вас. Если седло съедет на бок, я опущусь на землю и позволю вам безопасно слезть. Моей силы воли, выработанной за все долгие годы жизни, хватит, чтобы не поддаться этому заклинанию, сломившему дух новичков. Не бойтесь, я не дам вам пораниться. Я судорожно вздохнула и сжала вожжи. Я нашел, воскликнул Эйлин, пугая своей резкостью даже Эмирландила. Это в районе нижнего этажа школы, считай, самое сердце красного фонтана. Кажется, это какое-то сильное волшебное существо. Но что можно найти на нижнем этаже, и кто это существо? Спросила я, оглядывая беснующихся драконов. Одного из них поймали, связали веревками. Я натянула вожжи в сторону, чтобы опускающийся на арену дракон нас не задел, а выпавшего из седла специалиста поймала своим пламенем, заклинанием крыло дракона и аккуратно опустила его. У меня начинает неплохо получаться. Нужны только самоконтроль и баланс силы и энергии. На нижнем этаже находится хранилище одной из частей кодекса, отвечает Эмирландил. Это единственное что-то серьезно защищенное в той части школы. Кодекс, что это такое? Задалась вопросом я, и вновь потянула вожжи. Эмирландил с рыком отшатнулся, отлетел в сторону и мимо нас с огромной скоростью ринулся другой дракон. Я оглядела его, слишком взбешенный, нужно что-то делать, а поговорить можно и потом. И этот дракон направляется к трибунам, где наши профессора. Нечто важное, отвечает Эмирландил задумчиво. Оно спрятано под особой защитой не только многочисленных стражников храма Светлый Камень. Но что такое? Это часть кодекса. Я много раз слышал, это знание хранится в моем сознании, но я так и не понял, что это за вещь. Простите, Блум, я все объясню позже, быстро произносит Эйлин. Потомку Творца все ясно. А сейчас усмири того дракона огненным хлыстом и скажи остальным, чтобы немедленно направлялись на нижний этаж. Саладин все поймет, быстрее. Хорошо, времени нет, кажется, кодекс – это что-то очень важное для школы специалистов. Я сказал Эмирландилу подлететь поближе, аккуратно лавируя, избегая ударов взбешенного дракона. А я тем временем взмахнула рукой и нарисовала в воздухе огнем очертания хлыста, на ладонь легла рукоять, и ударив по перекладинам трибун, зацепила разбушевавшегося дракона, но не за шею, как я этого хотела, а вовсе за лапу. Приходится как-то удерживаться в седле, держать вожжи, контролировать заклинание и пытаться обвязать хлыстом хотя бы что-нибудь у этого юркого дракона. А с физическим оружием я еще не очень хорошо лажу. Но дракон отвлекся на меня, я хоть чего-то додобилась. Эйлин ошарашенно пригнулся, Эмирландил тут же ринулся прочь. Еще бы чуть-чуть и его укусили за хвост. Если эти драконы сейчас устроят битву в воздухе с наездниками в виде меня и испуганного специалиста, который из последних сил пытается натянуть вожжи и остановить своего дракона, то мы попросту оба свалимся на арену, или вовсе на землю. Здесь нереальная высота. Эмирландил, куда ты направился? Стой, стой, зачем ты вылетел за пределы школы? Мне нужно сказать профессорам об опасности. Вернись, кричу я, стараясь сопротивляться несущемуся в лицо ветру. Такие сильные порывы, я сама себя не слышу. И как только специалистов учат держаться в седле, а эти резкие движения дракона, а та скорость, с которой он пикирует с огромной высоты, жуть. Эмирландил круто развернулся, заставляя меня вновь вскрикнуть, и ринулся к арене, точнее к красному фонтану, потому что мы оказались далеко от него, и это расстояние от спасительной землюшки. Творец, дракон рванул за нами, его глаза искрятся красным, он определенно под темным заклятием, и у него такая же большая скорость, он нагоняет нас, кричу я. Эмирландил сделал большой разворот над школой, прокрутился и ринулся вниз, а у меня все в глазах закружилось, и земля с небом перевернулись. Когда я остановлюсь, бейте огненным хлыстом со всей силы, восклицает Эмирландил. Что, со всей силы, хлыстом? Я вновь призвала огненный хлыст, удерживая его собранным в руке, держась за вожжи и седло. Что ж, я уже начинаю привыкать к полетам на драконах. Пока мы летели вниз к арене, я заметила, как профессора пытаются поймать других драконов цепями магии стихии, увидела помогающих и Магн, Лииская, который ошарашенно смотрит в небо прямо на меня, но Линер почему-то бездействует. Разбираться в причинах времени не было, как только Мирландил резко остановился у самой арены, расправив крылья, напугав меня своими действиями вновь, развернулся к разъяренному дракону, Я расправила хлыст и, замахнувшись, ударила. И попала по голове, но зацепить конец хлыста за шею мне не удалось, но своим огнем и воздействием Элина мне удалось усмирить дракона. Заклинание было довольно слабым, главное попасть по дракону, которые ну уж очень изворотливые. Дракон зарычал и сел на арену, смиренно опуская голову в страхе. Я ощутила его эмоции на подсознательном уровне. У меня создается такая необычная связь с драконами. Драконы – не просто животные, и даже не легендарные животные. Они – люди. Они мыслят как мы и мыслят лучше нас, они сильнее нас, они мудрее нас. Поэтому их так непросто приручить. Это не ты выбираешь себе в помощники дракона, а дракон выбирает себе хозяина. Остальные разобрались с другими драконами, и Эмирландил приблизился к трибунам. «Директор Саладин, Линша и вы все!» — кричу я. «Скорее на нижний этаж школы, в сердце Красного Фонтана. Там что-то происходит». Саладин вдруг нахмурился и заговорил с Линшей. «Они меня поняли сразу, а после передали информацию профессорам, и все направились в указанное место. И действительно не понадобилось дополнительных объяснений, им все известно. Что это за кодекс такой, Блум? Это реально круто!» — восклицал Лин, прыгая от переполняющих ее эмоций. «Ты оседлала дракона. Вот это да! Истинная хранительница огня!» Дракон недовольно фыркнул и опустился прямо на трибуны, пригибаясь, выставляя лапу, чтобы я могла слезть. И на дрожащих ногах я медленно перелезла через седло и, пятясь, обнимая массивную лапу, спустилась, почти съехала вниз на лестницу и с трудом поднялась со ступеньки, стараясь успокоиться. А дракон скалился, поглядывая на Лин. «Я его не оседлала, дракон позволил мне сесть на себя», — говорю я срывающимся голосом, и глубоко вздохнула. «Нам немедленно нужно на нижний этаж. Я только сейчас заметила, что с нами остался Линер, а все профессора кроме него действительно ушли». Он подошел к дракону, ласково с улыбкой погладил его, тот склонился, довольно фырча, а после вовсе ткнулся носом, своей большой головой в грудь Линера, прося объятия, которые ему подарили. Линер широко улыбнулся, продолжая его гладить. «Значит, он тоже умеет общаться с драконами, и так прекрасно ладит с ними. Это такая милая сцена, милая и очень красивая. Но что там, на этом этаже?» — поинтересовалась Агнес, с некоторой опаской оглядывая дракона, который вовсе о нас забыл. «Я, кстати, сразу же потеряла с ним связь, стоило с него слезть, Элин более не поддерживает ее». А Скай тем временем с большим восхищением оглядывал меня. Он как бывший специалист, наверное, летал на драконе, для него вообще не впервой видеть всю эту суматоху, ведь драконы не часто подчиняются людям. «Но я ведьма, и я...» «Постойте, Ли сказала истинная хранительница огня, а я же утверждаю, что никакой хранительницей не являюсь, что моей силы недостаточно, чтобы хранить в себе некий великий огонь. И несмотря на все эти отрицания, огонь Творца все равно горит во мне, пусть и не так ярко и сильно, как хотелось бы». Я вздохнула, помотала головой, отгоняя все эти надоедливые размышления о своем бытие, и направилась к полуразрушенной лестнице. «Некий очень важный артефакт, так мне сказали Эмирландил». Я вдруг запнулась и чуть ли не споткнулась о большой камень с выступающей железякой. «Я не могу назвать Элина своим драконом. Девочки и Скай считают его моим братом. Поэтому я скинула свое вдруг появившееся смятение на испуг столкновения с камнем и, перепрыгнув его, продолжила путь. Так мне сказали драконы, которые живут в этой школе», — закончила я и бегом спустилась в коридор. Ребята и Линер поспешили за мной. «А куда дальше?» — спросила я. «Мне кажется, Скай должен предположительно знать расположение коридоров, комнат и лестниц». Скай огляделся. «Нам туда». Мы поспешили за ним. Думать времени не было, мы часто петляли, Скай вел нас к нижнему этажу. В школе очень тихо, кажется, всех уже эвакуировали. «Но где наши профессора и директора? Куда они подевались?» «Директрису Алфея я не видела и во время бешенства драконов. Возможно, Блум...» Я вскрикнула и резко остановилась, хватаясь за грудь. Скай и остальные удивленно обернулись. «Элин, какого черта ты меня так напугал?» — разозлилась я. «Блум, что случилось?» — спросила Агн. Ли и Скай взволнованно оглядывали меня, а Линер... Линер внимательно осматривал проходное помещение с высокими раскидистыми растениями в больших горшках под цвет школы. «Сюда мы только что вышли. Перед нами дверь лифта, по бокам несколько проходов. Какой из них ведет на нижний этаж? А верно ли понимать, что нижний этаж — это действительно самый нижний этаж школы? Или это просто название?» — Сердце красного фонтана, оно должно находиться в центре здания, но во время полета на Эмирландиле, я видела восстановленный красный фонтан, он такой же, каким я его и разрушала, немного обновленный и очень красивый, но центр, где он находится, Нирна тоже это чувствует. Некая тьма окутала часть школы на нижних этажах. «Нам нужно спешить», — говорит Эллин. «Вот почему Линер неспокоен». И вдруг он оглянулся на меня, серьезно нахмурив брови. Я не сводила взгляда. «Мне неловко, я не должна сейчас думать о наших разногласиях и забыть обо всем, что прошло. Что свершилось, то свершилось. Что прошло, то прошло». Цитата из известной многим превосходной книги «На земле». Я часто ее перечитывала. «Нам нужно спешить», — сказал Линер и бегом устремился к лифту. И подцепив края дверей, применив большую силу, распахнул их. «Сюда, это короткий путь». Нирна точнее подсказал Линеру дорогу. «Он отведет нас к сердцу школы», — напряженно произнес Эллин. Линер поймал один из толстых тросов, по которым спускается лифт, и взглянул на меня. «Что? Нам придется спуститься так?» Я отвела взгляд, показывая, что не буду держаться за Линера. Он вздохнул и, взявшись за трос крепче, оттолкнулся, обхватывая его ногами, и съехал вниз. Лин и Агнес применили левитацию, спускаясь за Линером, а я неодобрительно оглядела ту высоту, то расстояние, которое нужно преодолеть, съехав по этому тросу, а он довольно далеко от меня. «Давай я спущу тебя», — предложил Скай. Я оглянулась и решила: «Нет, он не должен зря тратить силы из-за моих страхов, я должна попробовать». «Нет, я сама». «Сохрани энергию», — сказала я и потянулась за тросом. Но я совсем забыла, что Линер выше меня и его рука тянется дальше моей. И, в итоге я, сжимая зубы, висела на тросе, а вокруг меня темнота и пустота. Даже удержаться больше ни за что. Скай находился рядом в готовности помощь, но я сосредоточилась и ослабила руки. Больно проехавшись ладонями по жесткому тросу, я сжала сильнее и, остановившись у входа на другой этаж, где и скрылись Линер с девочками, раскачалась, оттолкнулась и приземлилась на ровный пол, чему была очень рада, и поспешила за остальными. Мы пробежали по коридору, а я ощущала прилив этой неприятной силы, которая тогда окружала драконов. Именно ее чувствовали Эллин и Нирна, подсказывая нам путь. А теперь чувствую и я, на коже мурашки, но я не собираюсь останавливаться. Что-то важное, некий артефакт, который не должен попасть в руки зла. Не зря Саладин и Линша так отреагировали. Но когда мы вбежали в некое просторное отделанное золотом помещение с большими весами в центре, увидели только поверженных стражников красного фонтана и много пятен крови на стенах и полу. Мужчины лежали без сознания. Я очень надеюсь, что это просто потеря сознания. Кажется, здесь была ужасная бойня. Не зря тут просто все провоняло кровью и магией медного оттенка. Но директоров и профессоров ни в целости, ни среди поверженных не было. «Где они? Немедленно остановись!» — выкрикнул Скай и отправил на стоящую у весов девушку солнечный шар. Она ловко увернулась, но оборачиваться не спешила. Атака разбилась о весы, они даже не пошатнулись и не опалились. Похоже, они защищены некой магией. Но мы даже заклинания не успели подготовить. Золотая молния вырвалась прямо из-за искрившихся весов и поразила Ская, просто вбивая его в стену. Он не успел увернуться, это было слишком быстро. Но и оклематься ему удалось достаточно спешно. И все это нас отвлекло.